Глава 18. Напролом. Ну как попался? Пока еще нет. С той позиции, где я сейчас проезжал, а также с высоты кабины КамАЗа, мельком заметил, что мой напарник лежал в какой-то неглубокой канаве, а с трех сторон его постепенно окружали боевики. Видели они его или нет, пока не ясно. Может, тот ранен или ногу подвернул? Странно другое. Оконев почему-то не стрелял, хотя автомат и патроны были при нем. У него как минимум три магазина еще есть. Отстреляться и жестко обозначить свой настрой возможность есть. Но тот молчал. Какого черта? «Твою мать!» — выругался я, спешно соображая, что делать. Вообще, военный КамАЗ 4310 — это еще тот полноприводный вездеход. По бездорожью пройдет где угодно. Неважно, холмы, грязь или пустыня. Кабина тогда, конечно же, не была бронированной, поэтому водитель, по сути, оставался слабо защищенным. Переть на них напролом — может, и эффектно, но совсем неэффективно. Из меня решето сделают. Боевики, среагировавшие на отвлекающие маневры Окунева, тоже заметили, что машину угоняют. Слегка растерялись. Расстояние между нами метров 50, не больше. Я думал, по мне сейчас откроют хаотичный огонь, но почему-то никто не стрелял. А потом понял, почему. Появился один из трех оставшихся американских инструкторов. Он-то и давал им указания. И Окунев все еще не стрелял. Черт возьми, на что он надеется? Что его не найдут, и он так пролежит все время в канаве? Наивное и глупое решение. Вероятно, все-таки ранен. Или, может, у него патрон перекосило? Песок попал или еще что? Калашников — автомат надежный, почти неубиваемый, но форс-мажоры все равно иногда случаются. Один из американских инструкторов у меня — это весьма ценный трофей, который многое сможет рассказать, и мой единственный козырь, которым можно прикрываться. А что же Окунев? Бросить его на произвол судьбы, мол, сам попался, сам и выкручивайся? Но нет, я своих не бросаю. Всегда придерживался этого принципа, что в Сирии, что в Ливии, что позже в Афганистане. Приняв решение, я уверенно повернул рулевое колесо вправо, и вместо того, чтобы увести КамАЗ из этого квадрата, я направился точно к боевикам. Включил фары ближнего света, больше не было смысла скрываться. Проехав метров 40, я выжал тормоз и остановился. Тут и там остатки руин, не везде можно проехать. Справа и слева меня уже брали в полукольцо, но никто пока не стрелял. Видимо, догадались, что предстоят переговоры. А Окунева все-таки нашли. Видел, как его, сопротивляющегося, один из боевиков приложил прикладом автомата по голове. Сейчас двое боевиков под руки тащили бесчувственного старлея к нам. «Ну, давайте, ваш ход», — полголоса пробормотал я, вертя головой по сторонам и спешно анализируя складывающуюся обстановку. Просчитывал варианты, отмечал важные моменты. «Даже если бы я угнал КамАЗ и бросил напарника, за мной отправили бы погоню на двух внедорожниках. Рано или поздно меня бы все равно остановили, причем радикально». Да, ситуация складывалась почти безвыходная. Козырь у меня только один — американец. Он по-прежнему бесформенной кучей лежал на полу кабины. Едва забравшись в машину, я забрал у него пистолет-беретту и нож, на всякий случай. Мой арсенал в кабине грузовика весьма невелик. Автомат с тремя магазинами, одна граната РГД-5, два пистолета, один из которых мой, Макаров, а второй трофейный, и нож. Переть напролом однозначно нет смысла. Расстреляют меня со всех сторон. Окунева допросят и тоже пристрелят. И все, операция провалилась. Героев поминай, как звали. Нужен диалог, причем объективный и тактичный. Думаю, они и сами не прочь поговорить, потому как не поняли, кто это такой умный решился на столь дерзкий маневр с угоном грузовика прямо у них из-под носа. В полумраке я наконец-то различил и других американцев. Все трое по-прежнему были со скрытыми лицами. Они появились из-за руин. Двое с М-16 в руках, а третий не был вооружен. Он отдавал боевикам какие-то указания. Судя по всему, он и был тут старшим. Он же первым направился к остановившейся машине. Встав метрах в пяти от КамАЗа, в желтоватом свете фар, он сделал характерный жест, чтобы я выбирался наружу. Хорошо, не против. Но прежде чем выйти наружу, я склонился над телом нейтрализованного американца и оставил под ним небольшую темно-зеленую страховку. Прихватив с собой оба пистолета, я открыл дверь. Спрыгнул на сухой песчаный грунт. Сделал несколько шагов вперед в направлении американца. Он сделал то же самое. Теперь свет автомобильных фар бил мне в спину, а противник был вынужден прикрывать глаза. Сделал я это не просто так. Мы остановились напротив друг друга. Расстояние между нами 1,5 метра. «Ты русский?» — спросил тот на русском языке, но с некоторым характерным акцентом. «Передо мной точно американец. Везде свои клешни просунуть пытаются, а?» «Русский», — подтвердил я на английском языке, что слегка удивило американца. «Что ты здесь устроил? Зачем?» «Вы первые начали?» «Нехорошо поступаете, ребята. Техника советская, груз тоже советский и предназначался для вооруженных сил Сирии. Открыли по нашим солдатам огонь. Как это понимать? Как военное вмешательство в сотрудничество двух стран? А ведь это серьезнейшая проблема». «Нет проблем», — подумав, отозвался американец. Судя по голосу и интонации, он слегка удивился моим словам, но быстро взял себя в руки. «Разве мы не договорились?» «Был какой-то договор?» — спросил я. Честно говоря, его ответ совершенно сбил меня с толку. Что это значит? Вместе с тем в голову начали закрадываться смутные сомнения и умные, но не своевременные мысли. Я начал осознавать, что все, начиная с выезда из Тартуса нашей колонны, объявления тревоги в гарнизоне и нашим прибытием на место остановки боевиками колонны, все было запланированной фикцией. И нападение уже на нашу группу и стремительное отступление неизвестных сил. Нападения это на самом деле и не было, была умело поставленная показуха. А сопутствующие потери — то ерунда, как-нибудь утрясется. Америка никогда не считалась с потерями других. Показуха, по крайней мере, со стороны противника, точно была грамотно рассчитана заранее. А с нашей стороны? Кто виноват? Кто за всем стоял? Майор Иванов, что ли? Ну, сукин сын. Точно он. И его поведение, его решения и приказы. Вот почему послали именно его командовать, хотя ранее у Калинина он занимался совсем другими задачами. Вот значит, где собака зарыта. Американец рассмеялся и, заметив мою нерешительность, вдруг снял платок, открыв свое лицо. Я его не знал, да из чего бы. За все время, проведенное в советской армии, я тесно сталкивался только с двумя агентами ЦРУ — Джоном Уильямсом и Томом Морганом. Последнего пришлось пристрелить. Тот подошел поближе, прищурился и посмотрел на меня внимательным, изучающим взглядом. «А, вижу, что ты не в курсе», — он слегка рассмеялся. «И, скорее всего, вообще не понимаешь, что здесь происходит, да? Все это не случайно, обговорено заранее, кроме твоего вмешательства. Знаешь, а ведь мы могли бы сейчас не разговаривать. Я дам команду в любую секунду, и тебя просто пристрелят. И дело с концом. Но почему я не хочу этого делать?» Я демонстративно ухмыльнулся, обернулся и посмотрел на кабину КамАЗа. «Наверное, потому что в кабине грузовика на самодельной бомбе лежит ваш товарищ, и если он сделает неверное движение, все взлетит на воздух, он погибнет, а груз будет уничтожен. И только я знаю, как все это безопасно обезвредить. Так что пока я цел и невредим...» По изменившемуся лицу американца стало понятно, что такого развития событий он точно не ожидал. Русский оказался коварным, подстраховался заранее. «И да, я все знаю», — уверенно продолжил я. «Иванов всего лишь посредник, с которым вы работали. Все якобы было согласовано, но это не так. Да и полковник Калинин тоже в курсе, что вы нарушили оговоренные ранее правила». Я выдержал небольшую паузу, затем продолжил. «Но если я не выйду на связь через...» Я посмотрел на часы. 5 минут. «Будут предприняты жесткие меры. Сюда прилетят вертолеты, и все здесь накроют ракетами. Уйти вы при этом не сможете. Думаю, объяснять, что это значит, не нужно». Конечно, он понимал. Ни о какой скрытности их вмешательства и речи не будет. Их накроют ракетами с воздуха, а уже потом будут разбираться, кто и где. Другое дело, что я выдавал желаемые за действительные, и никто сюда не прилетит. В это время в Сирии практически не было советских вертолетов, а сирийские ВВС вряд ли готовы к подобным ночным вылетам. «Как тебя зовут?» — глухо спросил ЦРУшник. «Максим Петров». Свою настоящую фамилию я называть не стал. Неизвестно, какой будет его реакция, услышав, кто я такой. Ведь, как показали последние события, разведчика Громова в ЦРУ знают. Более того, на меня там целое досье имеется, во многом благодаря Уильямсу. «Я Томми», — ответил он, хотя меня его имя совершенно не интересовало. «Кто ты такой? Офицер КГБ? А какая разница?» «Хм». Тот несколько раз быстро и часто покивал головой. «Все вышло из-под контроля, и вот что я предлагаю, Максим. Незачем нам выяснять отношения, тем более здесь. Да, ваш Калинин в курсе этого, хотя всех деталей он точно не знает, и знать не может. Ладно, так и быть. Сейчас я отпущу твоего человека, а ты отпустишь моего. Более того, я дам вам уйти. Никто не тронет, гарантирую. Ну что, по рукам?» «Ну нет, так не пойдет». Я отрицательно качнул головой и махнул в сторону КамАЗа. «Груз я тоже заберу с собой. Он принадлежит Советскому Союзу». «Нет», — свою очередь, возразил Том. «Груз, что находится внутри кузова этого грузовика, принадлежит США. Это было заранее согласовано с сирийским правительством, и ваши офицеры, между прочим, об этом тоже знали». «О как!» — подумал я, услышав откровение американца. «Было согласовано, надо же! С кем? С Ивановым? Калининым?» «Черт! А не Калугин ли здесь главная фигура?» «Нет, вряд ли. Зачем меня отправлять туда, где он сам творит темные дела на стороне? Тут настоящее. Хорошо спланированные операции получаются, и непонятно, кто вообще в этом замешан и на каком уровне. Опять сложности, опять интриги». «Да твою же налево! Вот в очередной раз я влез в какую-то мутную историю, хотя зарекался не лезть ни в свое дело. Я — это какой-то магнит для неприятностей. Прав был тогда майор Кикоть». А американцу я заявил: «У меня приказ вернуть обратно похищенный вами или кем бы то ни было груз». Сам же наблюдал за тем, как Окунев вроде бы пришел в себя. Лоб и щека в крови. Хорошо же они его прикладом двинули. «Эй, груз, который тебе нужно вернуть, здесь. Забирай, он никому здесь не нужен. Все честно. А как раз то, что лежит внутри тех ящиков, не твоя забота. Забирай транспорт из тех двух машин, а детали от ваших ЗРК лежат на границе этого поселения». Так, а вот это уже более-менее нормальное предложение. На такие условия вполне можно было бы пойти, хотя и без энтузиазма. Но у меня же всегда свое мнение. Разве я когда-то делал так, как от меня требовали? Тем более потенциальные враги. И сейчас я знал, нас не отпустят. Мы свидетели того, чего не было. То есть я забираю грузовик, забираю груз, кроме того, что в кузове, вы отдаете мне напарника, и мы уходим? На всякий случай уточнил я у ЦРУшника. А взамен отдаю вам вашего товарища. «Да, и груз. Это справедливо». «Хорошо», — немного подумав, кивнул я. «Договорились. Но чтобы все было честно, и вы не передумали, я немного подстрахуюсь». Соглашаться с предложением Тома я и не думал. Лишь демонстративно принял правила. Временно, частично. Отпускать пленного американца я тоже был не намерен. Американец натянуто улыбнулся, дал невнятную команду своим боевикам. Говорил он на весьма сносном арабском языке, что говорило только об одном. Том находится здесь давно и наверняка владеет очень интересной информацией. Интересно, сообразил ли он, что про вертолеты сирийских ВВС я соврал? Двое боевиков притащили очнувшегося и перепуганного старшего лейтенанта Окунева. «Пустите меня!» — громко произнес тот, дергаясь и сопротивляясь. Его отпустили, кинув на землю и тут же взяв на прицел. «Пусть они пригонят машину и загрузят. Один я это не сделаю». Американец смерил меня задумчивым взглядом, затем, приняв решение, кивнул. «Хорошо». Он дал команду, и несколько боевиков покинули это место, бросившись обратно к руинам. «Как видишь, мы свою часть требований выполняем», — ответил ЦРУшник. «Твой друг тоже свободен. Теперь, Максим, отпусти моего человека и разойдемся. Обойдемся без глупости и без крови, да?» «Конечно», — заверил я. «Я хорошо понимал, что как только обмен будет завершен, ничего не мешает ему дать команду, чтобы ликвидировать нас обоих. И это на самом деле так. Нас просто никто больше не найдет. Когда Окунев подошел ко мне, я быстро шепнул ему: «Лезь в кузов». «А ты?» — опешил он. «Нужно валить отсюда. Жди сигнала». «Но как же?» «Все, потом обсудим», — отрезал я. Обстановка складывалась нехорошая, но я все просчитал. Краем глаза заметил, что боевиков вокруг осталось всего пятеро. Двое отвлеклись, сейчас у них невыгодная позиция. Шанс действовать, другого может и не подвернуться. «Что же, Том, спасибо за понимание», — широко улыбаясь, я шагнул ближе и протянул ему руку для рукопожатия. Американец, чуть замешкавшись, ответил на дружеский жест. Ловко перехватив кисть ЦРУшника, я скрутил его в болевом приеме, тут же выхватил пистолет. Том попытался препятствовать мне, но получил локтем в нос, а затем торцом рукояти в ухо, отчего обмяк и почти перестал сопротивляться. «Назад!» — громко рявкнул я, держа ствол у виска Тома. Произнес это и на английском, для инструкторов, и на арабском, для боевиков. И те, и другие меня поняли. «Если не хотите, чтобы у командира появилась новая дыра в голове, назад! И оружие опустить! Ну?» И они опустили, неуверенно, медленно, поглядывая друг на друга. «Ты дурак!» — сквозь зубы, боль и злость прошипел Том. «Вам отсюда не уйти!» «А это мы еще поглядим», — кивнул я, концентрируя предельное внимание на боевиках справа и слева. «Оружие опустили!» Итак, их пятеро там, еще двое инструкторов ЦРУ. Шансы явно не в мою пользу, но когда это я пессимистом был? Другой рукой кое-как выхватил из жилета разгрузки Тома круглую лимонку. Пиндосы советское оружие не признавали, вплоть до тех же гранат. Как угодно. Как по мне, наши РГД и Эвки куда эффективнее. «Антон!» — вопросительно крикнул я, привлекая внимание Окунева. «Я в кузове!» — отозвался тот. «Загляни! Что там в ящиках? Живее!» «Ага». Через несколько секунд. «Черт, тут какие-то ракеты, разобранные. Не знаю, это не наши, не от С-200. Спускайся!» Все это время я медленно отходил назад, прикрываясь американцем. Постепенно я оказался прикрыт. С одной стороны — полуразрушенная стена какого-то строения, с другой — наш грузовик. Возвращаться в кабину я не собирался, не было смысла. Все происходило достаточно быстро. Мои действия вызвали у них шок. Не ожидали ничего подобного от противника, который не похож на грозного врага. Считали, что дело сделано. А пристрелить спину много ли ума нужно? Ага, конечно. Русского разведчика так просто не сломать. Американец попробовал вырваться, но получил пулю в плечо. Затем лимонка полетела точно в кузов КамАЗа, а я, решительно увлекая Тома за собой и прикрываясь им как живым щитом, нырнул за руины. Секундой спустя туда же плюхнулся и Окунев. Глаза выпучены, лицо бледное, в руках гаечный ключ. Оглушительно грохнуло. Во все стороны из-за бортов КамАЗа ударили мощные языки пламени, дым и искры. Вокруг все светилось оранжевым заревом. Черт возьми, похоже, там еще и пара канистр с топливом была. Ракеты-то не взорвутся, но использовать их теперь точно будет нельзя. Хрен вам, а не ракеты. «Громов, ты точно псих!» — выпалил Антон, дыша тяжело и часто. «Позже разберемся». Я решительно сунул ему свой пистолет, а сам выхватил второй. «Прикрывай! Будем прорываться!» Все вокруг частично заволокло беловатым дымом. Раздалась хаотичная стрельба, крики. Боевики не понимали, что им теперь делать и куда бежать. Хаос — штука полезная. Иногда. Один из пикапов был совсем рядом, рукой подать. Да еще и с заведенным двигателем и по-прежнему включенными фарами. «Антон, ты за руль, а я прикрою! Пошли!» И мы бросились к внедорожнику. До него метров 30, не больше. По пути полно укрытий. Все это я анализировал, хотя что-то вполне мог и пропустить. Я не скрин, все просчитать не могу. Справа показался вооруженный противник. Я мгновенно вскинул руку и выстрелил. Пуля угодила точно в голову. Автомат упал на землю. «Антон, быстрее!» Еще дважды я открывал огонь. Один раз попал, кого-то ранив, второй промахнулся. Противник скрылся. Из-за задымления, плохого освещения и стремительно меняющейся обстановки боевики не знали, где мы сейчас находимся. Их действия были бестолковыми, много шума, выхлопа — ноль. Потому они стрелять не будут, считай мой живой щит. И сегодня, судя по всему, фортуна вновь была на моей стороне. Тем не менее, иногда вокруг свистели пули, раздавались крики. Нас вот-вот обнаружат. КамАЗ горел, дым сдувало в нашу сторону. Добравшись до машины лишь чудом, я одним рывком забросил раненого американца в кузов. Окунев полез на место водителя. Несколько секунд, и машина, резко взревев двигателем, задергавшись, тронулась с места. Ну да, коробка-автомат для Старлея оказалась странной. Машину трясло, подкидывало на кочках и ямах, но я держался как клещ. В какой-то момент Том попытался вырваться и выпрыгнуть, но получил ударом ботинка в лицо, отчего растянулся на дне кузова. «Нас будут преследовать, гадалки не ходи!» ДШК на треноге здесь не было, зато рядом, в открытом деревянном ящике, вдруг обнаружился пулемет Калашникова с коробом. «А вот это весьма кстати!» Боевики же не знали, что их транспорт отойдет нам.